Себя, как с человека, Пушкин взыскивал за якобы недостаточно бережное отношение к своему делу. Себя же, как поэта, часто укоряет за воспевание предметов, будто этого недостойных. Первое доказывает стихотворение «Поэт», о чем уже достаточно говорилось здесь. Вторая мысль подтверждается особенно ярко стихотворением «В часы забав или праздной скуки». Здесь поэт предстает перед нами как постоянно отклоняющийся от предустановлений своего творческого дара, в чем он усматривает, однако, условия для новых и новых взлетов в своем творчестве. Гармонии нет без преодоления дисгармонии, особенно в таком искусстве, как поэзия. Вкладывая себя без остатка в поэзию свою, Пушкин предстает перед нами как человек судьбы. А ведь судьба — это и мера творческих возможностей человеческой личности. Человек судьбы — тот, кто проявляет себя в наибольшей степени, в ком порывы и взлеты преобладают над плавным и размеренным ходом событий своей ли только личной жизни или также участием и в общих человеческих деяниях. Кто мог еще написать о себе? Бурной жизнью утомленной равнодушно бури жду. А разве была бы пушкинская поэзия, истинно пушкинской, без этой бурной жизни Пушкина, как и без бесстрашного отношения к ней, таящей в себе непрестанные и грозные опасности? Между тем, где бури, там и неизбежное перехлестывание через край, не уклонение от опасности, а, напротив, стремление к ним при наличии хладнокровной власти над собою. Пушкину присуща органическая потребность во всем этом, одновременно и как человеку, и как поэту. Отсюда следует, что Пушкин, как поэт, не умеряет себя как человека, о чем с такой настойчивостью пишет, в особенности, Анненков, а только максимально выявляет самые возвышенные свои человеческие качества. Кишиневский период в этом смысле особенно плодотворен в творческой деятельности Пушкина. Его, пожалуй, можно сравнить разве лишь со знаменитой Болдинской осенью. Я имею в виду предельный автобиографизм произведений, относящихся к Кишиневу, начало 1820-х годов, и к Болдину осени 1830 года. В Кишиневе Пушкин написал ряд лирических шедевров, затем «Кавказского пленника» и «Бахчисарайский фонтан», наконец, первую главу Евгения Онегина. Иначе сказать, в полной мере вошел в основное русло своего творчества. Чем стал для Пушкина Кишинев? О том с поразительной силой сказано во втором послании Чаадаеву, написанном в 1821 году. «В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений, владею днем моим, с порядком дружен ум, учусь удерживать внимание долгих дум, ищу вознаградить в объятиях свободы мятежной младостью утраченные годы и в просвещении стать с веком наравне». Всякие попытки противопоставить Пушкина-поэта Пушкину-человеку в какой бы то ни было период его духовного развития решительно не имеют под собой никакой почвы. Если он и писал неоднократно, что поэзия была для него ангелом-утешителем и спасла его от бурь, кипевших в нем и будто разрывавших его на части, то это следует понимать не так, что поэт оберегал в нем впадающего в отчаяние и стоящего на краю гибели человека, а так, что поэзия являлась для него венцом всех гигантских усилий его ума и души, высшим обозначением его единственности, то есть автономности в мире –